заболевших. Вот когда я говорю слово «очистка», я вздрагиваю все время. Потому что если я в медицинских кругах говорю слово «очистка», то врачи на меня сразу ополчаются. Сразу. Учитывая, что у нас равный статус, что у меня 15 лет, я главный врач, 10 лет я заведующий отделением, что я доктор наук, что я... И сразу ополчение. Один даже профессор мне сказал: «Ольга Алексеевна, когда вы говорите про очистку, я не понимаю, о чем вы говорите. В кишечнике все чисто». Запомните, в медицине нет слова «очистка». И никто никогда не предложит вам ни в стационаре, ни в больнице, нигде почистить ни кишечник, ни почки, ни печень, ни... Чего? Могут, так сказать, кровь предложить почистить, пустить ее через мембрану. Вот Турчинский, да? Один из самых сильных людей в России был, самолеты двигал. Один раз почистил кровь через мембрану, утром умер. Один раз почистил кровь. То есть нам не дано ни по религии никак вмешиваться в нашу кровь, только по жизненным показаниям. Какие там очистки крови? Давайте начнем с кишечника. Давайте не будем придуряться, давайте встанем на алгоритм, что если с организмом что-то происходит, надо посмотреть, откуда это попало и каким образом это работает. Причем я, как врач, понимаю, что каждое свое слово надо доказывать. Вот я буду доказывать ведущему собранию, профессорам, что в кишечнике оказывается грязно. Ну, приходится доказывать. Вот среди нас есть врачи? Поднимите руки. Вот, кстати, мало врачей среди нас, да? Вот я благодарю, что вы пришли, но врачей среди нас мало. Кстати, врачи живут на 20 лет меньше, чем свои пациенты, американцы опубликовали, да? И очень жалко. Врачи могли бы быть дальше. Вот чистый кишечник. Обратите внимание. Это доказательство изнутри. Это фиброколоноскопия. Вот так должен выглядеть кишечник здорового человека. Вот так кишечник выглядит с ранней стадии запора. Вы сейчас сравните, что это такое. Вот уже слизь. Вот уже черные наросты. Вот уже грибковые, зеленые, плесневелые отложения. И толстый кишечник – это место, где всасывается вода. То есть вода всасывается в кровь через вот эту пленку. Грязную, токсическую. А это всего лишь запор. Это еще никакое не заболевание. Это всего лишь люди говорят: а я в туалет не каждый день хожу по-большому. Раз в 3 дня, допустим, или раз в 4 дня, да? И вот уже в кишечнике вот такая проблема. Посмотрите, как он отличается от здорового кишечника. У нас очень много больных страдают серьезными заболеваниями, такими как подагра. Я вам сейчас покажу, как выглядит кишечник больного подагры. Диабет, онкология. Посмотрите, как выглядит кишечник женщины 45 лет, рак груди. Казалось бы, какое отношение рак вообще имеет к кишечнику? Вот ее кишечник. Обратите внимание. То есть эти данные можно найти в интернете. Мы для вас даже диски сделали по питанию, чтобы вы могли показывать, потому что я вам расскажу, а вы-то кому-то показывать это должны. Посмотрите, как выглядит рак простаты. Мужчина 52 года, тяжелая форма. И ни один онколог даже, так сказать, в мыслях не будет держать, что ему нужно почистить кишечник человеку. Он будет получать химию правильно, он будет получать операцию правильно, он будет получать радиацию правильно, но кишечник никто не отменял. Посмотрите, какие полипы. Вот такие вот полипы, они должны быть мгновенно удалены, если в кишечнике где-то нашли. Там живут вирусы, которые, собственно, и вызывают онкологическую патологию. Посмотрите, как выглядит кишечник с раком молочной железы, в тяжелой, в очень тяжелой форме. Так дело в том, что не сначала рак, а потом вот такой кишечник. А сначала вот такой кишечник, а потом где-то уже онкологическая патология. Поэтому неважно, какое заболевание, первое, с чего надо начинать свою, так сказать, оздоровительную практику – очистка кишечника в любом виде. Очень много техник, очень много методик. Это просто до безумия, это очень просто. Это не то, что просто, это проще пареной репы. Очень сложно почистить суставы, очень сложно почистить печень, сложно почистить почки, сложно почистить там сердце, мышцу сердечную, лимфу. Но кишечник почистить очень просто. Кишечник надо почистить просто, не кушать, принимать сорбенты, принимать противопаразитарные. Причем, если вы сейчас врачам скажете, что, например, 20-30%, а Америка дает, что 40-80%, Англия дает, что 87% страдает глистами, острица найди, то вам не поверят. Он скажет: ну, это где-то там, что-то на Западе, они руки не моют, а у нас, конечно, этого нет. Вот я сегодня ехала, например, я в поезде сутки провела сегодня, и из Нижнего Новгорода везли мальчика после военного института, ну, большой мальчик уже, там, 24, что ли, ему года, везли в Екатеринбург к месту службы. Он так скрипел зубами: мама дорогая, я всю ночь не спала. Парню 24 года, он просто скрежетал. Я ни на минуту не прикрыла глаза. Я вот там проснулась и говорю: мамаша, у вашего мальчика глисты. Она говорит, нет, вы знаете, он закончил военный институт, но его нервная система разрушена. Мы обращались ко всем врачам, и нам сказали, это у него невроз навязчивых состояний. Ну, какой невроз навязчивых состояний? Пусть он выпьет коронуровенного дерева, лист черного ореха, чеснок и папайю, и он перестанет у вас быть своим неврозом навязчивых состояний. Мне просто даже неудобно было сказать. Она говорит, вы знаете, мы уже все, говорит, делали. Мы уже ходили к психиатру, к нервопатологу, мы уже вообще все прошли. Ну, скрипит, скрипит. А мама говорит, так он же зубы поломает. Она говорит, ну ничего, вставите. Я говорю, как ничего? Она говорит, я первый раз что-то слышу, чтобы у взрослого человека это было от глистов. Я говорю, здрасте вам. Глисты бывают в основном у взрослых людей. У детей это гораздо легче все проходит. А у взрослых, когда они заражаются от своих маленьких детей, так это вот 100%. Посмотрите, как выглядят безобидные острицы. Мы тоже вынуждены это доказывать. Мы тоже вынуждены с трубкой лезть в прямую кишку, чтобы посмотреть, так сказать, каким образом это там все развивается. Вот. Вот острица, обратите внимание, кишечник. Причем их живут там полчища, тысячи. Ха. Поэтому у ребенка такая интоксикация, что у него слюна течет до пола, что у него зубы так в спазм сходят от интоксикации, что просто начинают не попадать друг на друга, и во сне малейшее движение головы возникает скрип зубами. Тошнота, рвота, насморк, головокружение, головные боли, потеря аппетита, запоры, поносы, вздутие. Это все признаки паразитоза. Ничего там не может ни гнить, ни бурлить. Что там бурлить, если ребенок питается достаточно скудно? То есть самые элементарные острицы могут наладить нам жизнь. Но не только острицы, у нас же есть еще покрупнее. И когда врачи с этим сталкиваются, они говорят, мама дорогая, то есть у нас есть ролик, который называется «Охота на глиста». То есть человеку делают фиброгастроскопию. Причем, обратите внимание, после полной очистки кишечника. То есть фиброколоноскопию делают только после того, как человек 2 дня не ел, ну и вообще ничего не ел, потому что иначе что там, да, там 8 килограмм или 7 килограмм кала. Плюс еще пропил Фортранс. Фортранс – это такое вещество, которое просто невозможно выпить. Он должен выпить его 2 литра, чтобы кишечник был чистый, звонкий, прозрачный. Чтобы врач своей трубочкой не наткнулся, боже, сохранение, ну там, зачем это надо, вот что это врач будет там рассматривать. И после этого глистам бесполезно, они живут там совершенно замечательно. Широкий рентец ползет, вот он. Чистый кишечник абсолютно. Там ни одной пылинки нет. Но глиста оттуда не выманишь. А что он будет выходить? Он уползает наверх. Кишечник от 12 метров в желчи ползает. Обратите внимание, это желчь. А ему там замечательно комфортно. Длиннолеточный червей доходит до 6-7 метров. Но вот врач его захватил, да? Но еще не факт, что он его вытянет, он его оборвет 100%. Потому что он скидывает свои членики. Ну вот коловато, да? Сразу, так сказать, вот этот вот, так сказать, только употребляя какой-то сорбент, можно выманить вот этого. Видите, вот нас уже как бы люди покидают первые. Ну это нормально. Значит, во-первых, не все это переносят. Во-вторых, представьте себе, когда вот, допустим, я вижу ребенка, у которого ко мне приносят задыхающегося. Выключаю. Когда ко мне приносят задыхающегося ребенка, и я смотрю, у него во рту аскарида. Можете себе такое представить? То есть я врач скорой помощи, а через раз звонит скорой помощи, у меня задыхается ребенок. То есть это сотни случаев, когда мы из носа, изо рта у детей вытаскиваем глисты. Так что нам трудно дать ребенку настойку номер 7? Что нам трудно дать ему капсулу чеснока? Что нам трудно дать ему папайю с листом черного ореха? Для чего нам надо ждать? Чтобы он у нас тошнил, скрипел зубами, чтобы он у нас поносил, чтобы он у нас там что-то. Надо начинать спокойно чистить кишечник. У нас есть программа, которая содержит мощнейшие противопаразитарные средства. 14 дней пьете тупо 10 таблеток и забиваете водой. И потом 4 дня глины. Все, что есть, выходит под ноль. Мы коловадой пользуемся уже в течение 10 лет. Уже не просто десятки тысяч, уже миллионы людей. Наши дистрибьюторы раз в полгода применяют, а уже нам 10 лет, то есть в среднем они уже по 20 раз приняли эту программу. Это совершенно уникальная программа. ФИТО, травяная программа. Вот так она выглядит. Травяной сбор, в котором ферменты, сорбенты, противоглистные добавки. Забиваем просто водой. Восстанавливает дисбактериоз. Является мощным адсорбентом. Глина входит в рецепт китайских императоров, которые императоры использовали в течение многих тысяч лет. Содержит полноценное питание, витамины, минералы. Раз в полгода получила, кстати, это, так сказать, моя работа была подать ее на конкурс, лучшие товары, 200 лучших товаров России. То есть, ну что у нас есть? У нас лучший товар России. Лучший товар России, правда, он американский, но ничего страшного. Значит, и она завоевала первое место в конкурсе по фитоочистительным системам. И нам дали диплом, который сейчас мы используем. И большинство наших препаратов уже прошли эти конкурсы. Микрогидрин, коралловый кальций получили множество дипломов уже. То есть и Коловато получила, это не только этот диплом, она получила еще несколько, так сказать, дипломов. Поэтому, ну что ждать будем? Будем ждать, пока там кишечники все, так сказать, съедят, все сгниет, пока у нас не образуется каких-то там диабетов, еще чего-то. То есть для того, чтобы чистить кишечник, не надо быть ни врачом, ни профессором, не надо быть никаким, так сказать, человеком, который владеет там суммой медицинских знаний. Надо просто выпить 10 травяных таблеток и запить их водой. Чего тут думать-то? Другое дело, что надо ознакомиться, как это сделать, ознакомиться, как вести себя в течение 14 дней, когда вы пьете эту программу. Ну, об этом вам расскажут люди, которые вас сюда пригласили. Поднимите руку, кто принимал Коловато.